Исследование ануса. Я перевернулась на нем и, подогнув его колени к груди, открыла взор на маленькую дырочку и его непонимающий и блуждающий по мне взгляд. Я бросила свой взор на выжидающего мужчину. В данной ситуации я чувствовала себя доминантом, а он казался мягким и беззащитным. Медленно чертя круги вокруг его прохода, я ощутила всем телом возбуждение таксиста. Его член вздрогнул и напрягся, подтверждая его готовность. Тогда я приблизилась к заветному месту и дотронулась кончиком языка, начиная водить им узоры уже внутри мужчины. Отверстие сужалось и расширялось в зависимости от моих действий. «Прекрасно», — промелькнуло у меня в голове. «Ему нравится, когда ему приносят удовольствие такого рода. Может, он гей? Нет, иначе я бы здесь не находилась. Бисексуален? Вероятно. В любом случае, это не имеет никакого значения. Удовольствие у нас работает в обе стороны». Я вновь прикоснулась языком к проходу Вовчика, и тот сжался. Но уже через мгновение мужчина расслабил ягодицы, будто приглашая меня продолжить. Я начала вылизывать его дырочку усерднее, и когда Вовчик был готов, решила помочь нам обоим, используя пальцы. Обильно смочив средний пальчик слюной, я аккуратно надавила на анал, и тот вобрал в себя инородный предмет, разрешая действовать дальше. Медленно набирая темп, я трахала его своим пальцем, а тот постановал от удовольствия и поддавался ко мне навстречу, помогая своим тазом. Я вспомнила о том, как девочки рассказывали мне о существовании некой точки G, которая могла принести нереальное удовольствие, как они выражались. И находилась она, по-моему, где-то возле ствола. Вдруг таксист остановил свои движения и замер в ожидающем продолжении. Я усерднее стала вылизывать его мошонку, всасывая яички по очереди, продолжая мастурбировать его чувствительные точки. Я не хочу останавливаться на достигнутом. Хочу, чтобы он излил на меня семя, взорвал всем, что так и просится наружу. Мне захотелось помучить его немного дольше, поэтому я выбрала палец из его заднего отверстия и прильнула к нему языком, доводя Вовчика до изнеможения. Я чувствовала его возбуждение всеми фибрами своей души, но и сама хотела почувствовать его руку в себе. Поэтому, не задумываясь, завела ладонь назад и положила его кисть между своих ягодиц, немного их растягивая, чтобы он мог войти в меня пальцами. Когда я почувствовала блаженные касания своего ануса, я решила войти в мужчину несколькими пальцами, понимая, что отверстие и инструменты достаточно влажные, чтобы легко скользить внутри него. Его дырочка постепенно расслабилась и растягивалась, поглощая мои пальцы. Он сам помогал мне набирать нужный темп. Введя их наполовину, я остановилась, чтобы он привык. Вовчик не заставил меня долго ждать. Начал насаживаться на мои пальцы, как на чей-либо член, постановая и не забывая обо мне. Мы оба получали дикое наслаждение. Я двигалась в блаженстве, осознавая, что не смогу избежать громкого оргазма. Также я поняла, что если он захочет ввести в меня свой член, я не стану сопротивляться. Собрав на пальцах как можно больше выделений в виде слюны, я вновь приставила их к проходу Вовчика, давая привыкнуть к новому количеству и объему. Сложив три пальца вместе, я нежно направила их внутрь, попеременно облизывая область над дырочкой. По реакции мужчины и тому, как он усердно работал и своим язычком, я поняла, что он в восторге. Осталось совсем немного. Теперь каждый из нас чувствовал одно и то же. Покалывающая, ноющая боль, проходящая по всему телу, будто ток, пронизывающий плоть. Мы двигались в одинаковом темпе, давая понять, какой именно комфортен друг для друга. И оба дышали тяжело, в предчувствии чего-то острого и взрывающего. Я осознавала, что сейчас трахаю практически незнакомого мужчину, сводя и разводя пальцы вместе, принося ему неимоверное наслаждение. Именно эта мысль возбуждала меня, как ничто другое. Вовчик тем временем ускорял темп, прерывисто дыша. Как я, так и он были в шаге от невозможного и всепоглощающего наслаждения. Я почувствовала сковывающую боль в зоне анала. Она набирала обороты Я не могла терпеть и начала насаживаться с большей частотой, уводя пальцы все глубже, ускоряя темп. В тот момент меня пронизывали мысли о происходящем, кусками наваливаясь друг на друга. Я корила себя за то, что не опробовала подобные ласки с Борисом, когда была на последнем свидании. Не подозревала, как это может быть прекрасно. Вбирая член таксиста, я облизывала его, смачивала обильно слюной и двигалась не как в самом начале, аккуратно и нежно. Я набрала быстрый, резкий темп, и мне не хотелось останавливаться. Я не заметила, как увлеклась данным процессом, и член подступил к самому горлу. Головка уперлась в гланды, а мои губы уже касались мошонки. Я скорее отпрянула, предвещая последующую картину. В тот самый момент, когда я отпрянула от мужчины, его член в последний раз дрогнул, и огромное обилие спермы вывалилось наружу, растекаясь по моему лицу. Я накрыла головку своими губами и собирала последующие струи, что выплескивались мне в рот. Сам обладатель члена громко выдохнул и растекся по покрывалу. Я вновь вспомнила ту вязкость и кисловатый вкус излившейся белой жидкости моего Бориса. Его сложно спутать с чем-то другим. Семя таксиста не было таким вкусным. Оно было обычное, как и у всех. Незапоминающийся вкус. Вовчик же на какое-то время приостановился, собираясь силами, а затем продолжил приносить мне удовольствие поступательными движениями, проникая в мою попку и теребя языком клитор, посасывая половые губы. Я, казалось, не могла больше терпеть от его настойчивых движений пальцем в моем отверстии и поглаживания языком моего чувствительного места. Через мгновение я, обессиленная, упала на бок. Мое тело потряхивало от, казалось бы, нескончаемой волны оргазмов, что настигло меня. Через некоторое время я смогла прийти в себя. Таксист лежал рядом, радостно смотря мне в глаза, и покрывал поцелуями мою шею, ключицы. В сознании было пусто, но даже при таком раскладе я понимала, что мне так тепло и уютно. Это было нечто. Не уверена, что хочу продолжения, хрипло проговорила я, невольно улыбаясь. «Почему? Тебе было больно или, может быть, не понравилось?» Удивился он, внимательно смотря на меня. Я видела, как в его взгляде проступает волнение, поэтому сразу кинулась успокаивать его. Я не сказала ни того, ни другого, просто это было слишком хорошо. Мне нужно отдохнуть немного и прийти в себя. «Кстати, как ты там? Ничего не болит?» С улыбкой поинтересовалась я. «Нет, все в норме». «Так значит, ты часто промышляешь подобным?» Вовчик замялся и смущенно отвернулся. «Эй, ты чего? Я же тебя не упрекаю. Каждому нравится что-то свое. Это ведь совершенно нормально. Если это и правда приносит тебе такое удовольствие, то что тут такого?» Успокоила его я и нежно сжала его мошонку в ладони. «Вовчик, ну не дуйся!» Пыталась растормошить его я и стала оживленно целовать его шею, переходя все ниже, как и тогда. Я приблизилась к его анусу и проникла языком внутрь, раздвигая отверстие. Мужчина напряженно сжал ягодицы, но прилив удовольствия расслабил его тело. Меня заводила его реакция. Шлепнув его позаду, я поднялась со своего места и внимательно посмотрела ему в глаза. «Хочу, чтобы ты меня отодрал так, чтобы я неделю не думала о сексе, чтобы ноги тряслись. У тебя есть время сегодня?» «Для тебя сколько хочешь», — отозвался таксист. «Давай найдем место получше, чтобы не на помойке заниматься этим», — предложила я. Вовчик охотно согласился. Мы поехали с ним за город, там нашли недорогую гостиницу и до вечера безбожно занимались любовью. Я забыла обо всем на свете, отдаваясь этому непривлекательному мужчине с крутым членом. Таксист отодрал меня так, что я чуть сознание не потеряла. Сказать, что это был лучший секс в моей жизни, я, конечно, не могу. Но то, что он для меня сейчас реально был терапевтическим, это точно. Вова получил свой прощальный незабываемый минет. Мне было не жалко порадовать его своими фишками. Он уехал довольный, а я отправилась с первым делом в душ, чтобы смыть с себя следы чужого мужика. Мне было неловко от мысли, что я вот так просто пошла на измену своему любимому. Буду считать, что это была вынужденная мера. А Борису я точно об этом никогда не расскажу. Интересно, а почему он сказал Яне, чтобы мы не трогали Анжелу? У него есть какой-то свой план? Хорошо, что Яна уже скоро сможет узнать о доводах Бориса. После душа я чувствовала себя так, словно заново родилась. Такое чувство легкости и свободы. В эту ночь впервые за долгое время я быстро заснула и проспала всю ночь, не вскакивая в холодном поту. Первое время мне снились такие кошмары. Хоть на бумагу записывай и продавай, как идеи для сценария фильма ужасов. Хватило бы не на один проект. Утром я вызвала такси и поехала в больницу. Я была удивлена до глубины души, когда ко мне в палату зашла медсестра, и, чуть приспустив маску, я увидела Алену. Ту самую девушку, которая помогла мне сбежать из лечебницы, в которой похитители насильно удерживали меня. «Ты что здесь делаешь?» – изумилась я, будто увидела привидение. «Привет, я работаю здесь», – спокойно ответила девушка. «Не ожидала тебя здесь увидеть, но хочу сказать, что я очень рада встретиться снова». «А я ожидала. Так и думала, что ты из тех, кто не боится признаться, что есть проблема и смело идет решать ее. «Ну как? Как ты тогда оказалась там?» Продолжала смотреть на Алену обезумевшими глазами. «Заставили, но это не важно. Мне некогда». Девушка поменяла мне пузырек с капельницей и направилась к выходу. «Ален, если сейчас некогда, то давай поговорим, когда освободишься. Мне есть что тебе рассказать. Думаю, что тебе будет интересно, раз у тебя были мотивы, чтобы насолить моим похитителям. Пожалуйста». «Ладно, вечером сдам смену и зайду», — коротко ответила медсестра и вышла.